«Хозяин вернулся?» — спросила Соня. Пилар кивнула и объяснила жестами, что он ждет ее в кабинете. Соня кипела от злости. Вот сейчас она скажет этому самодовольному диктатору все, что о нем думает. Она не намерена терпеть его таинственных исчезновений. С какой стати? Соня обижала и то, что Амарио даже не пытался лечь с ней в постель. Дело было не в том, что она этого хотела. Просто ее самолюбие было задето таким равнодушием к ней, как женщине. Соня стремительно направилась в кабинет, распахнула дверь и с порога бросила в лицо Амарио. «Я немедленно уезжаю. Твои султанские замашки устраивают, возможно, твою жену или твоих любовниц, но только не меня». В глазах Амарио загорелись веселые искорки. Казалось, Сонин выпад его развеселил. Только сейчас Соня заметила, что в кабинете они были не одни. В стороне, за небольшим столиком, сидели два незнакомых человека и разбирали какие-то деловые бумаги. На Соню они даже не взглянули, обсуждая вполголоса свои проблемы. Соня резко повернулась, чтобы уйти, и услышала за спиной голос Анорио. «Письмо, которое ты написала отцу, отправлено дипломатической почтой. Он получит его уже сегодня». «От тебя ничего нельзя скрыть», — раздраженно бросила она через плечо. «Я отвечаю за безопасность тех, кого люблю, а потому должен иметь о них полную информацию», — терпеливо сказала Норио. «Очень оригинально. Ты суешь свой нос во все мои дела, а сам не считаешь нужным сообщить мне, где ты и что делаешь». Соня была зла, хотя в душе понимала, что несправедливо к Анорио. Наверняка он хотел ей угодить, отправляя ее письмо самой быстрой почтой. «Согласен, я не прав», — подняв руки кверху, весело сказала Анорио. «Но прежде чем уйти, выслушай мои оправдания. В Мексике у меня много интересов. Это и рудники, и плантации сахарного тростника. Я решил сделать тебе подарок, надеюсь, достойный тебя». И он приблизился к сидящим за столиком мужчинам, которые перестали, наконец, говорить между собой и теперь смотрели на Анорио. «Позволь представить тебе моего мексиканского адвоката Хосе Луиса Косту и адвоката Вильбора Брука из Нью-Йорка». Оба мужчины приподнялись со своих мест и вежливо поклонились Соне. «Тебе придется подписать кое-какие документы», — продолжал Анорио, «после чего ты станешь акционером серебряных рудников и владелицей квартиры в Нью-Йорке». Соня медленно опустилась на стул. Даже не представляя себе, сколько могут стоить эти подарки, она понимала, что на нее свалилось огромное счастье. Раз уж на ней стояло клеймо содержанки, имело смысл играть эту роль до конца. Праздник, между тем, шел своим чередом. От огней, иллюминаций и вспышек разноцветных фейерверков в парке было светло, как днем. Гости шутили, болтали, смеялись. Кто-то танцевал под музыку оркестра. Соня, спрятавшись в тени деревьев, равнодушно, даже неприязненно наблюдала за происходящим. Она чувствовала себя одинокой и никому не нужной на этом пышном многолюдном приеме. Амурио, однако, весь вечер, не выпускавший Соню из поля зрения, сразу же обнаружил ее укрытие и направился к ней, останавливаясь по дороге, чтобы переброситься парой слов с самыми важными гостями, ответить на вопросы журналистов или отпустить комплимент какой-нибудь красавице. «Ты не веселишься?» — с утвердительной интонацией заметил он, добравшись, наконец, до Сони. «Ты тоже?» — ответила она, взглянув на его серьезное лицо. «Потерпи немного. Скоро мы останемся вдвоем, и это будет восхитительно». «Ты думаешь?» — недоверчиво спросила она. «Я знаю», — твердо ответила Норио, снова оставляя ее одну. Соня видела, как он направился к начальнику охраны и пожал ему руку, видимо, благодаря за отлично выполненную работу, после чего вошел в дом. Как всегда неожиданно, точно из-под земли, возникла Пилар, и жестами пригласила Соню следовать за ней. Круглая каменная ванна была наполнена беловатой, пахнущей сандалом водой. Пилар добавила в нее еще несколько капель ароматной жидкости. «Колдовские травы древних инков?» — шутливо спросила Соня, погружаясь в теплую воду, от запаха которой у нее слегка закружилась.